Однажды. Evening Standard. Ученый, разыскиваемый полицией, скрылся. Скандал в муниципалитете разрастается. Профессору Артуру Фросту, разыскиваемому для дачи показаний по делу о таинственном исчезновении из его дома 5 студентов, удалось скрыться из-под носа наряда полиции, прибывшего арестовать его. Сержант полиции Изовский утверждает, что Фрост исчез из Черной Марии при обстоятельствах, оставивших полицию в полном недоумении. Прокурор округа Карнес назвал заявление Изовский нелепым и обещал провести самое тщательное расследование. «Но, шеф, я ни на мгновение не оставлял его одного!» «Бред!» — отмахнулся шеф полиции. «Вы, значит, посадили Фроста в фургон, поставили ногу на ступеньку, чтобы сделать пометку в записной книжке, а когда подняли голову, его там уже не было. И вы полагаете, что большое жюри в это поверит? Полагаете, что в это поверю я?» «Клянусь, шеф!» — настаивал Изовский. «Я остановился, чтобы записать». «Что записать?» «То, что он сказал. Я ему говорю». «Послушайте, док, почему бы сразу не признаться, куда вы их подевали? Знаете, мы же их все равно найдем, дело только во времени». Тут он посмотрел на меня этаким отстраненным взглядом и говорит: «Времени, ах, времени, да, там вы их сможете найти во времени». Я решил, что это важное признание, и остановился записать. Но я стоял возле единственной двери, через которую он мог бы выбраться из фургона, а комплекция у меня, сами знаете, там бы даже мышь не проскочила. «И это все, на что вы оказались способны», — с горечью констатировал шеф. «Изовский, вы либо напились, либо свихнулись, либо что-то на вас нашло, а то, что вы рассказали, просто-напросто невозможно». Изовский говорил правду. Он не был пьян и не терял рассудка. 4 днями ранее, как обычно по пятницам, ученики доктора Фроста собрались в его доме на очередной вечерний семинар по теоретической метафизике. «А почему бы нет?» – спросил Фрост. «Почему время с тем же успехом не может быть не только 4-м, но и 5-м измерением?» – ответил Говард Дженнингс, твердоголовый технарь. «Предположить, я полагаю, можно, но вопрос лишен смысла». «Почему же?» Голос Фроста был обманчиво кроток. «Не бывает бессмысленных вопросов», — мешалась Эллен Фишер. «Действительно? Ну а каково твое социальное положение?» «Дайте ему ответить», — попросил Фрост. «Я отвечу», — согласился Дженнингс. «Человеческие существа так устроены, что способны воспринимать 3 пространственных измерения и одно временное, и нам говорить о других измерениях бессмысленно, так как их наличие мы не можем установить никогда. Значит, подобные спекуляции только напрасная трата времени». «Даже так», — сказал Фрост. «А вам не попадалась работа Дже Уданна о параллельных вселенных с параллельными временами? Он ведь тоже инженер, как и вы. И не забудьте про Успенского. Он рассматривал время как многомерное». «Минуточку, профессор», — перебил его Роберт Монро. «Я знаком с этими работами, но все же считаю, что Дженнингс сделал верное замечание. Если мы устроены так, что не можем воспринимать более 4 измерений, то какой для нас смысл в этих вопросах? Это как в математике. Можно выстроить любую математическую модель, основанную на любых аксиомах, но пока эту модель невозможно использовать для описания каких-либо явлений. Она не более чем сотрясание воздуха». «Хорошо сказано», — согласился Фрост. «Но и ответ будет не хуже. Научные гипотезы рождаются от наблюдений, своих, собственных или других компетентных наблюдателей. Я верю в двухмерное время, потому что сам лично наблюдал его». Несколько секунд слышалось только тиканье часов. «Но, профессор, это невозможно», — заговорил Дженнингс. «Ваш организм не создан для наблюдения времени в 2 измерениях». «Полегче, приятель», — ответил Фрост. «Я, как и вы, способен воспринимать только одно из измерений времени. Попозже я все расскажу, но сперва придется изложить вам теорию времени, которую я разработал, чтобы объяснить то, что со мной произошло. Большинство людей думают, что время – это путь, которым они бегут от рождения к смерти, и с него также невозможно свернуть, как поезду с рельс. Они инстинктивно чувствуют, что время движется по прямой, когда прошлое лежит позади, а впереди предстоит будущее. Теперь же у меня есть все основания полагать, более того, я это знаю, что время скорее аналогично плоскости и не прямой линии, а плоскость это очень неровная. Представьте себе дорогу, которой мы движемся по плоскости времени, как тропку, извивающуюся среди холмов. От этой тропки то и дело убегают тропинки, уводящие в нас каньоны по сторонам. На этих развилках и принимаются серьезные решения нашей жизни. Можно свернуть направо или налево, в совершенно иное будущее. Порой нам встречаются места, где спустившись или поднявшись на несколько шагов, вы можете перемахнуть на несколько тысяч, а то и миллионов лет во времени, если глаза ваши не будут прикованы к дороге, и вы не пропустите нужный поворот. Время от времени наша дорога пересекается другими дорогами. При этом ни прошлое, ни будущее на них не имеют ничего общего со знакомым нам миром. И стоит вам туда свернуть, как вы можете оказаться на другой планете, в ином пространстве времени, в котором ничего не останется от вас и вашего мира, кроме вашего собственного «я». Или, если вы обладаете достаточной интеллектуальной силой и мужеством, вы можете свернуть с дороги, с пути наибольшей вероятности и устремиться напрямик через холмы возможного времени, пересекая уже пройденный вами маршрут, порой какое-то расстояние следуя ему, порой двигаясь в обратном направлении, в сторону прошлого, оставляя будущее позади. Или же можно бродить между двух холмов и делать самые невероятные вещи. Я даже не могу вообразить, на что это было бы похоже. Вероятнее всего, на приключение этакой Алисы в Зазеркалье. Теперь же о моих доказательствах. Мне было тогда 18, и предстояло принять решение. У отца возникли финансовые затруднения, и я надумал оставить колледж. Позже я занялся собственным бизнесом. Короче говоря, в 1958 году меня обвинили в мошенничестве и отправили за решетку. «В 58-м, доктор?» — вмешалась Марта Росс. «Вы, наверное, хотели сказать в 48-м?» «Нет, мисс Росс, я говорю о событиях, которые происходили не на этой временной линии». «О!» — озадаченно выдохнула она, потом пробормотала. «С Божьей помощью все возможно». «В тюрьме у меня было достаточно времени, чтобы пожалеть о допущенных ошибках. Я понял, что не рожден для карьеры бизнесмена и искренне сокрушался, что в свое время бросил учебу. Заключение оказывает странное воздействие на рассудок. Я все дальше и дальше уходил от реальности, все глубже погружался в свой внутренний мир. И однажды ночью, тогда еще непонятным мне образом, мое сознание покинуло камеру, вернулось вспять во времени, и я проснулся в комнате общежития своего колледжа. На этот раз я был умнее. Я не стал бросать учебу, а нашел вместо этого временную работу. Получил диплом, продолжал заниматься научной деятельностью и в конце концов стал тем, каким вы меня сейчас знаете. Он замолчал и оглядел присутствующих. «Доктор», — спросил молодой Монро, — «а вы не можете подсказать, как же это все-таки произошло?» «Разумеется, могу», — ответил Фрост. «Я проработал над этой проблемой много лет, пытаясь воссоздать необходимые условия. Успеха добился не так давно и совершил несколько прогулок по вероятностям». До этого момента третья девушка, Эстелла Мартин, воздерживалась от комментариев, хотя и слушала с напряженным вниманием. Теперь же она подалась вперед и с волнением прошептала: «Расскажите же нам, профессор Фрост». «Все очень просто. Главное – убедить свое подсознание, что это возможно. Тогда это подтверждает идеализм Беркли?» «В некотором роде, мисс Мартин. Для того, кто верит в философию епископа Беркли, неограниченные возможности двухмерного времени доказывают, что разум создает свой собственный мир. Но те, кто верит в детерминизм Спенсера, вроде нашего доброго друга Говарда Дженникса, никогда не свернут с дороги максимальной вероятности. Мир для него должен быть реален и точен. Ортодоксальные, верящие в свободу воли христиане, такие как наша мисс Росс, станут выбирать между несколькими боковыми тропками, но, скорее всего, согласятся на те же условия, что и Говард. Я разработал способ, позволяющий другим людям путешествовать по узору времени, как это уже делал я. Аппарат готов, и каждый, кто пожелает, может им воспользоваться. В этом-то и причина, почему я устраиваю наши вечерние симпозиумы у себя дома, чтобы как только работа будет закончена, вы сами могли удостовериться в ее результатах, если, конечно, кто-то из вас этого захочет. Он встал и подошел к шкафу в углу комнаты. «Вы хотите сказать, что можно отправиться прямо сейчас, доктор?» «Именно. Мой метод основывается на гипнозе и внушении. Можно было бы обойтись и без того, и другого, но это самый простой способ помочь подсознанию освободиться от привычной рутины и отправиться туда, куда ему заблагорассудится. С помощью вращающегося шара я погружаю человека в гипнотический транс. Одновременно проигрывается запись, подсказывающая, по какой тропинке времени двигаться, и в итоге человек на ней и оказывается. Как видите, все очень просто. Есть желающие? А это не может быть опасным, доктор? Фрост пожал плечами. Сам процесс нет. Это всего лишь глубокий сон и запись на фонографе. Но мир временной тропы, который вы посетите, будет таким же реальным, как и мир привычного нам времени. Вы все совершеннолетние, я вас не уговариваю, я просто предоставляю вам такую возможность. Поднялся Монро. Я готов, доктор. Отлично. Садитесь вот сюда и наденьте наушники. Еще кто-нибудь? «Можете рассчитывать на меня», — сказала Эллен Фишер. К ним присоединились Эстелла Мартин, Говард Дженникс тут же встал рядом с ней. «Вы тоже собираетесь попробовать?» «Все непременно», — он повернулся к Фросту. «Я с вами, док». Последней выразила желание Марта Росс. Профессор рассадил их так, чтобы они могли воспользоваться наушниками, после чего сказал... Можете выбирать любые виды деятельности, которыми хотели бы заниматься. Можете переместиться в совершенно иной мир, оказаться в прошлом или будущем, или, не обращая внимания на лабиринт всевозможных троп, сразу же окажетесь на самом невероятном пути. У меня есть записи на любой вкус. Монро снова оказался первым. Я круто сверну направо и окажусь в дивном новом мире. Эстелла не колебалась. «А я хочу, как вы это говорили, хочу взобраться по склону времени куда-нибудь в будущее». «И я тоже, это уже Дженникс». «А я выбираю дорогу отдаленных возможностей», — сообщила Эллен Фишер. «Все сделали свой выбор, кроме мисс Росс», — подвел итог профессор. «Боюсь, вам предстоит отправиться по боковой тропинке вероятностей. Такое вам подходит?» Девушка кивнула. «Именно это я и собиралась попросить». «Отлично». Во всех записях запрограммировано ваше возвращение сюда, в эту комнату, спустя 2 часа по здешнему времени. Наденьте наушники. Записи рассчитаны на 30 минут. Я запущу их и шар одновременно. Он крутнул сверкающий многогранник, подвешенный на крючке под потолком, заставив вращаться, и направил на него свет небольшого прожектора. После чего включил остальные лампы и, щелкнув рычажком главного переключателя, пустил записи. Мерцающий шар продолжал вращаться, то ускоряя, то замедляя свое движение. Доктор Фрост отвел глаза, чтобы не попасть под его воздействие, а потом тихонько выбрался из комнаты покурить. 30 минут спустя раздался звук гонга. Фрост тотчас же вернулся в комнату и включил свет. 4 из 5 человек исчезли. Оставшимся оказался Говард Дженникс, который открыл глаза и тут же зажмурился. «Ну, доктор, полагаю, ничего не получилось». Фрост удивленно поднял глаза. «Не получилось? Оглянитесь-ка!» Молодой человек посмотрел по сторонам. «А где остальные?» «Где?» «Где угодно», — ответил доктор, пожав плечами. «И когда угодно». Дженник сорвал наушники и вскочил. «Что вы сделали со Стеллой?»